следующее стихотворение Зинаиды Гиппиус, которое называется «Глухота». Часы стучат невнятные, нет полной тишины. Все горести понятные, все радости скучны. Угроза одиночества, свидание, обед. Не верю я в пророчество, ни счастья, ни бед. Не жду необычайного, все просто и мертво. Ни страшного, ни тайного нет в жизни ничего. Везде однообразие, мы дети без отца. И близко безобразие последнего конца. Но слабости смирения я душу не отдам. Не надо искупления кощунственным словам.